Глава первая. Следы на песке. Афганистан, 1986 год. Иногда я вижу все это снова во сне. Яркая такая вполне себе телевизионная картинка. То ли кинолента разматывается с нужной скоростью, то ли лента памяти аккуратно движется в обратную сторону. Белое, душное, пыльное солнце, зависшее в небе Афганистана. Мокрое русло узкой и мелкой реки. Колонна боевой техники, БТРы, ползущие машины и наша команда вместе с бойцами на броне четвертой из них. Желтые камни, желтый песок и время от времени попадающиеся на пути такие же желтые, плоские, ребристые итальянские мины, похожие на камни и почти неразличимые на их фоне. Первый звук в этом сне на фоне картинки — звук взрыва впереди. И наперерез взрыву Витькин голос: «Камеру, быстро!» Он прыгает вниз с брони машины. Я знаю, что должен прыгнуть следом, а за мной оператор Алексей Леонов. Потому что мы все работаем вместе, мы снимаем фильм об Афгане. Я все-таки прыгаю за Нагиным, хотя точно знаю, под ногами мины, будь они неладны, и не факт, что мы добежим, и тем более не факт, что что-то отснимем. Сон — иллюзия, химера. Но в жизни, в той прошлой афганской истории, все так и было. Только с поправками на реальность. В реальности был громкий, с отборнейшим матом крик сопровождавшего нас человека. «Какая... камера! Назад! Подорветесь, идиоты! Весь берег в минах!» Еще сон не показывает мне секундную заминку, с которой я последовал таки за Нагиным. Во сне не ощущается той боли от прыжка, которая пронзила раскаленной иглой нагруженный позвоночник. Через несколько лет операция и инвалидность. И дикой тяжести, с какой давили на меня во время бега профессиональный магнитофон Награ и Яуф с кинопленкой. А самое главное, во сне мне все-таки не так страшно, как было страшно тогда в реальности бежать по чужой земле, нашпигованной смертью. И еще одно. Во сне не ощущается того чувства стыда, которое вдруг дергает меня, как внезапно заболевший зуб, до сих пор иногда в реальности. Это стыд не за испытанный в те минуты страх, естественный все-таки и вполне объяснимый, а за то, что, прыгая за Виктором Нагиным в направлении берега, я неосознанно старался ступать в те места, где ступала его нога, на мокрые следы, обозначившиеся на песке. На его следы, доказывавшие, здесь мин нет, здесь можно наступить, здесь безопасно. Может быть, еще и поэтому я так отчаянно столько лет подряд искал его потерянные следы на дорогах бывшей Югославии, что никогда не мог забыть тот давний, спасительный для меня след его ноги на песке Афганистана. Он был ведущим, я ведомым, и это почему-то складывалось так в разных сюжетах жизни, а не только в отдельно взятой командировке. Мы добежали тогда до места трагедии и успели многое отснять. Правда, офицер контрразведки, сопровождавший и охранявший нас в поездке, коротко бросил нам тогда: «Напрасно стараетесь, это 200-й. Вам все равно никогда не дадут показать это на экране». И он был прав. Съемки груза 200 нашего погибшего солдата никогда бы не смогли прорваться сквозь заслоны цензуры. И не только потому, что в ту пору на советском телевидении существовал строжайший запрет на показ убитых в Афганистане военнослужащих. Дело было еще и в общей установке, касающейся разных не только военных сюжетов. Смерть или любая другая тяжелая негативная информация на телеэкране в принципе появляться не должна. Трагизм жизни, тем более армейской, афганской, был, собственно, для советских зрителей таким же секретом поля Шаниля, как и стыдливое наименование «Груз-200» для гроба убитого на той войне. Все прекрасно понимали условия этой игры, осознавали, что кроется за привычными метафорами и военным, узаконенным уставом сленгом, но отчего-то считалось, что такая условность способна прикрыть дикость происходящего. В тот день, который до сих пор снится мне в кошмарных снах, мы впервые увидели смерть на афганской земле. И много позже, в нашем фильме «Самолет из Кабула», мы пытались приоткрыть хотя бы краешек правды об интернациональном долге советских солдат. Я никогда потом не спрашивал Виктора, было ли ему страшно бежать по берегу обмелевшей реки, и думал ли он в тот момент об опасности, прыгая по камням и песку, а по сути, по минному полю воюющей страны. Наверное, как любой живой человек, он не мог не испытывать страха перед смертью, притаившейся среди желтых камней. Просто он умел гасить эти эмоции, потому что был обязан четко делать свою работу. И не раз еще потом во многих горячих точках на разных моих войнах мне приходилось убеждаться, храбрый человек не тот, кто не боится, а тот, кто умеет преодолевать свой страх. Мы познакомились с Нагиным задолго до командировки в Афганистан, еще тогда, когда я только появился в Москве, придя работать на центральное телевидение. Незадолго до этого я попал в поле зрения тогдашнего руководства молодежной редакции ЦТ, став участником, а потом и лауреатом всесоюзного телевизионного конкурса «Салют-фестиваль», посвященного Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе, и неожиданно для себя самого получил приглашение переехать из родного Ленинграда в столицу. Для инженера, выпускника Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича, который мы все до сих пор любовно называем Бончем, чьим любимым хобби было придумывать и вести программы на Ленинградском ТВ, возможность по-настоящему связать свою жизнь с профессиональной телевизионной журналистикой, конечно, выглядела мечтой, которую упускать нельзя. И вот тогда-то, в 78 году, я впервые оказался в кабинете Виктора Нагина, бывшего в ту пору секретарем комитета комсомола Гостелерадио. Я приехал из Останкино на Пятницкую, 25, где размещалось все руководство Гостелерадио СССР, ради важного дела – встать на комсомольский учет. И, конечно, не мог не познакомиться с Виктором. Проговорили мы довольно долго, а когда прощались, Нагин заметил с улыбкой: «Ну, до встречи, будущий зам». Это была, конечно, шутка, мы виделись с ним первый раз в жизни. Но шутка эта как-то сразу определила порядок вещей. «Он старший товарищ, я младший, я готов у него учиться, а он готов помогать мне». Так оно и случится в действительности. Он и правда поможет не раз. Много позже я узнал, что Нагин, первоклассный журналист, закончивший Загребский университет и в совершенстве владевший несколькими языками, в том числе сербским и хорватским, в ту пору очень переживал, что занимается не своим делом, не корреспондентским ремеслом, а всей этой, как он говорил, комсомольской галиматьей. Он переломит ситуацию и вернется еще в журналистику. Но кто бы знал тогда, что такое возвращение в конечном счете окажется для него роковым. Кстати, в том, что я сумел таки попасть на съемки в Афганистан, Витя Нагин тоже сыграл свою и, возможно, главную роль. Хотя до конца хитросплетение той истории мне так и неизвестны. Я хорошо помню, как начиналась она лично для меня, внутри меня. Это было в Кремле, в фойе Дворца съездов. Шел очередной съезд комсомола, и мы, журналисты молодежной редакции ЦТ, работали на его освещении. К нам подводили для интервью молодых ребят со знаковыми для молодежной программы тех лет профессиями. Вот доярка, вот космонавт, вот совсем юный учитель, а вот секретарь комитета комсомола из сельской глубинки. Но однажды передо мной появился молодой человек, который шел навстречу неуверенной, трудной походкой. Чуть настороженное лицо и орден Ленина на груди. Почему? За что? Если бы Красной Звезды или Звезда Героя, еще можно было бы примерно прикинуть, а вот Ленина... Но тут мне шепнули, он недавно из Афганистана. Вы знаете, конечно, о чем с ним говорить. и мне расхотелось гадать о том, как получил этот парень свой орден. Конечно, я знал, как вести такие беседы, был научен и проинструктирован, но все правильные и нужные, а главное, разрешенные вопросы невольно застряли у меня в горле. Я, наверное, выглядел растерянным, потому что не открыто сказать в репортаже о его подвиге, в чем бы он ни заключался, не задавать ему прямые вопросы о выполнении интернационального долга было совершенно немыслимо. Приходилось изобретать экивоки и реверансы, чтобы хотя бы иносказательно назвать героя героем, а войну войной. Не первый раз я попадал в ситуацию, когда слова точно замерзали на языке. И, наверное, парень с высшей государственной наградой на груди точно уловил мое состояние, потому что пришел мне на помощь так же просто, как просто, по-видимому, делал на войне свою солдатскую работу. Худенький, небольшого росточка, совсем юный, с едва пробивающимися усами, он застенчиво улыбнулся мне и сказал: «Вы не бойтесь, спрашивайте. Я знаю, что надо говорить. Я буду рассказывать про ограниченный контингент наших войск в Афганистане и про братскую помощь афганскому народу». Ему не хотелось, чтобы мне было стыдно. Но, Господи помилуй, разве ж можно было избежать этого оглушающего, отупляющего чувства стыда, глядя потом ему в удаляющуюся спину глазами благополучного и не нюхавшего пороху столичного телевизионного мальчика? «Почему у него такая походка?» «А ты не понял? У него же обеих ног нет, протезы, не привык еще». Вот в этот момент и пришло четкое осознание. Больше так продолжаться не может. Вернувшись в родной Останкино, я пришел с этим к Эдуарду Сагалаеву, который руководил тогда главной редакцией программ для молодежи нашего телевидения и был моим непосредственным начальником. Сказал ему, что не могу больше разговаривать с людьми, не зная, как они там воюют и за что получают свои ордена. Мне надо самому узнать, почувствовать, увидеть. Пройти по тем же самым дорогам, вдохнуть того самого воздуха. Воздуха войны, опасности. В ответ я получил мало обнадеживающее, но вполне честное: «Тут я тебе не помощник, это сложно, даже очень. Если хочешь, иди к Лапину, поговори с ним». А надо заметить, что в ту пору услышать слова «иди к Лапину» всесильному председателю Госкомитета по телевидению и радиовещанию означало примерно то же, что сегодня получить совет: «Зайди с этим к Путину, посоветуйся». Звучит так же нереально и даже абсурдно. Вдобавок, в то время по Останкино ходили легенды, а может, это была и правда, что к Лапину не то что простому журналисту, но высокому теленачальнику можно войти с полной уверенностью в себе, а выйти без служебного удостоверения. Случалось это с теми, кто осмеливался говорить ему глупости. Легко могло произойти и со мной. И все-таки решение мое было твердым: пойду, а там уж будь что будет. Впервые появившись в высокой приемной, я задал, как выяснилось, в тот же миг совершенно идиотский вопрос: «А можно к Сергею Георгиевичу?» Его секретарша только коротко улыбнулась в ответ: «Вы простите, кто?» Я объяснил и добавил: «Я бы хотел в Афганистан, в командировку. Я запишу вас на личный прием, а уж что вы там хотите, этого я, будем считать, не слышала». Достойная оказалась дама. Вздумай она меня послушаться и обозначить Афганистан преимущественной темой встречи, не видать бы мне приема как своих ушей. Однако получить аудиенцию оказалось проще, чем я думал. В назначенный день я вошел в кабинет к Лапину и увидел человека спокойного, сдержанного и хмурого, который, не подав руки, предложил мне сесть и неторопливо придвинул к себе лист бумаги. «Неужели будет все записывать?» А он принялся рисовать какие-то палочки, соединяя их в треугольники и квадраты, не поднимая на меня глаз и, видимо, молча ожидая, что я скажу. Игра в молчанку затягивалась. Вот уж и отведенное мне время вот-вот истечет, а хозяин кабинета все погружен в свое рисовальное занятие. и тогда я, больше не дожидаясь от него вопросов, принялся сам рассказывать о том, что со мной было. Про Кремль, про съезд комсомола, про парня без ног и орден на его груди. Вот ж все и сказано даже дважды, а Лапин все молчит. Наконец он поднял на меня глаза и спросил: «И что вы хотите?» «Я считаю необходимой мою командировку в Афганистан. Я должен туда ехать, чтобы я мог...» «А вы член нашей партии?» «Нет». «Так что же вы ко мне пришли?» Резким движением порвал разрисованную палочками и черточками на клочки бумагу и недоуменно взглянул на меня, будто только что увидел. Мне оставалось одно — попрощаться и выйти из кабинета. Сагалаев, которому я рассказал о результатах встречи, только пожал плечами: «Ну, значит, надо вступать. Для того, чтобы добиться моей цели, следовало стать хотя бы кандидатом в члены КПСС. Не без проблем. На гостелерадио, как и везде, тогда на вступление в партию существовала очередь. Но уже через год я им все-таки стал. Не знаю, для всех ли это было так, но для меня в ту пору вступление в партию казалось вопросом не карьеристских, а карьерных соображений. Партийный билет воспринимался мной, и не мной одним, конечно, как пропуск в иные профессиональные дали, на новые рубежи. Это была своего рода волшебная палочка, раздвигающая горизонты. И если для того, чтобы стать полноценным журналистом, имеющим доступ в разные сферы жизни, получающим возможность работать там, где другим не положено, то есть за границей, нужно было получить партбилет. Для меня вопросов не стояло, его получать надо. Так, через год с небольшим, я получил формальный повод снова записаться на прием к Лапину. Та же приемная, знакомая женщина-секретарь, и вот он, наконец, заветный кабинет. Его хозяин смотрел на меня так, будто видел впервые. «Я по поводу командировки в Афганистан». Снова черточки на бумаге и разговор, не поднимая глаз. «Да, я помню. Что вы хотите?» «Я теперь член КПСС». «И что?» «Но год назад вы сказали...» «У нас там прекрасно работает корреспондент Михаил Лещинский. Закажите ему материал, который вам необходим. Он все сделает». Последняя фраза прозвучала с сожалением, словно бы ему было неловко объяснять мне такие очевидные вещи. Мы расстались, и, как показало время, уже навсегда. Через несколько месяцев Горбачев отправил Лапина на пенсию. Сагалаев, которому я пересказал разговор, снова пожал плечами: «Значит, так тому и быть, заказывайте материалы Лещинскому». И все бы так и закончилось, не начавшись, если бы в тот день, выходя от Лапина, я не столкнулся случайно в коридорах здания на Пятницкой с Виктором Нагиным. Мы еще не были с ним близкими друзьями, ими нас сделал Афганистан, но знали друг друга 8 лет, иногда пересекались по работе, и вполне естественно было с его стороны спросить: «Так ты зачем здесь?» А мне в ответ рассказать, по которому разу, свою историю. Выслушав, Виктор задумался: «Да, это, конечно, непросто, я подумаю, может, получится тебе помочь». Шел 1985 год. Странные слова начали доноситься из Кремля. Перестройка, ускорение, гласность. От них веяло чем-то свежим, новыми возможностями и новыми надеждами. Страна менялась, и с ней вместе очень медленно менялись понятия о том, что можно и что нельзя в журналистике. И все-таки, честно говоря, тогда я не принял обещание Виктора всерьез. Слишком недавним, соднящим было разочарование от отказа, слишком однозначным казалось решение Лапина. Но уже через месяц меня вызвали в партком гостелерадио. Секретарь был краток и сух. «Мы решили поручить вам серьезное дело. Вы поедете в Афганистан в составе специальной группы, возглавлять которой будет Виктор Нагин. Ваше дело — снимать материалы о дружбе двух стран, о том, как мы помогаем братскому афганскому народу, о дружбе советского комсомола и ДОМА, демократической организации молодежи Афганистана». и в начале февраля 1986 года мы начали готовиться к поездке. Я вспомнил сейчас эту историю не для того, чтобы, по примеру многих, в очередной раз пнуть давно усопшего льва, Коммунистическую партию Советского Союза, которая своей руководящей и направляющей ролью душила свободную мысль, чинила препятствия журналистам, желавшим всего лишь честно выполнять свою работу. Моя цель иная. Напомнить тем, кто знает, и попытаться рассказать молодым, плохо представляющим себе обстановку тех лет, о жесткой схеме, которая четко работала на нашем телевидении в 80-е годы и, по большому счету, продолжает, изменив свой вид, действовать и теперь. Только руководящую и направляющую роль сегодня осуществляют иные силы. Впрочем, и тогда, и сейчас в этой схеме возможно было найти слабые звенья. Всегда есть формальные запреты, которые можно обойти и осуществить прорыв. Такие люди в системе средств массовой информации, как Виктор Нагин, это умели. К сожалению, их было мало, но они все-таки были. Сегодня их практически нет.